Обретение и перенесение мощей святого преподобного мученика Афанасия Брестского. Память 20 июля, 2 августа. Около времени рождения святого Афанасия в 1596 году в городе Бресте была заключена уния между частью православной церкви Юго-Западной Руси, входившей в то время в состав польско-литовского государства, и Римо-католической церковью. Уния имела целью латинизацию святой православной веры и русской народности. В ответ на заключение унии православный собор, состоявшийся также в 1596 году, принял постановление: «Мы даем обет веры, совести и чести за себя и за наших потомков не слушать этих осужденных соборным приговором митрополита и владык, не повиноваться им, не допускать их власти над нами. Напротив, сколько возможно противиться их определениям, действиям и распоряжениям, стоять твердо в нашей святой вере и при истинных пастырях нашей святой церкви, особенно при наших патриархах». Имеются в виду восточные патриархи, не оставляя старого календаря и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам, которыми бы стали препятствовать целости и свободе нашего богослужения, совершаемого по древнему обычаю. Эти заветы, которые от лица церкви возложили на ее верных чад представители восточного православия на Брестском соборе, стали призванием святого Афанасия, и их осуществлению была отдана вся его жизнь. Мученическая кончина святого страстотерпца Афанасия, игумена Брестского, последовала 5 сентября 1648 года. Сведения о жизни и подвиге помещены 5-18 сентября. В течение 8 месяцев тело страдальца за православие лежало в земле без церковного отпевания. 1 мая 1649 года один мальчик указал братьям Брестского Симеоновского монастыря место погребения игумена. Земля, в которой был погребен мученик, оказалась временно принадлежавшей иезуитам, поэтому пришлось действовать тайно. Ночью иноки выкопали нетленное тело игумена и тотчас перенесли на другое место, а утром в свой монастырь, где спустя несколько дней, 3 мая, с честью погребли у правого клироса в главном храме монастыря в честь преподобного Симеона Столпника. Земная жизнь преподобного мученика Афанасия прекратилась, но память о нем всегда оставалась живой и священной среди православного населения западно-русского края. Глубоко чтилось здесь верующими его святое имя, а нетленные мощи святого преподобного мученика, положенные в медную раку, были прославлены благодатным даром чудотворений и привлекали громадное количество верующих. 8 ноября 1815 года, во время пожара, происшедшего в Брестко-Симеоновском монастыре, сгорела деревянная монастырская церковь, а медная рака, в которой хранились мощи преподобного мученика, расплавилась в пламени пожара. На следующий день после пожара уцелевшие частицы мощей были найдены священником Самуилом Лисовским и благочестивыми жителями города Бреста и положены под алтарем монастырской трапезной церкви. В 1823 году для частиц мощей был устроен ковчег, и они были поставлены для всенародного поклонения. В 1824 году Симеоновский монастырь был упразднен, его храм обращен в приходской, а святые мощи преподобного Афанасия положены в Николаевском соборе. После сооружения в 1865 году в городе Бресте нового каменного Симеоновского собора святые мощи преподобного были перенесены в храм. Богу было угодно даровать им чудотворную силу, о чем свидетельствуют многочисленные чудеса и исцеления. В высоких вдохновенных чертах воскресает пред нами этот священный образ великого поборника православия, не пощадившего ради веры и ближних своей жизни. Глубоко религиозный, беззаветно преданный вере своих отцов, Он возмущается духом и выражает словом и делом свой священный гнев против притеснения православных христиан надменными латиноуниатами. С твердой верой в свое призвание Богом он выступает на борьбу за своих угнетенных собратьев. «Я не пророк, а только слуга Бога, Творца моего, посланный согласно с временем, чтобы говорить каждому правду. Он для того послал меня, чтобы я наперед возвестил об истреблении проклятой унии». Такими были слова твердого, непреклонного и вдохновенного борца за православие, глубоко веровавшего в победную силу истинного исповедания. Всецелое утверждение православия и окончательное полное уничтожение унии – вот в чем видел преподобный Афанасий свою единственную цель, за осуществление которой он отдал свою святую жизнь. Кроме этой цели, для него не существовало иной, ибо он уже не жил своей личной жизнью. Покоряясь воле Божией, он не задумывался над опасностями, не взирал на препятствия, чтобы исполнить свой святой долг. Смелые, одухотворенные речи, письменные ходатайства, публичные жалобы на собраниях и добровольное юродство во Христе – все эти средства испытывались преподобным мучеником Афанасием для достижения и торжества заветной цели – утверждения православия в исконно русской земле. Однако, отвергая унию, он проникался глубоким чувством братского сострадания и любви к тем, кто стал жертвой униатского влияния. Праведность и искренность в отношении к ближним отличали святого Афанасия на протяжении всего подвига. По существу, в одиночестве, окруженный явными и скрытыми врагами, святой подвижник оставался незыблемым защитником и столпом православия, укрепляемой только светлой верой в его торжество и истинность. Не страшила его мученическая смерть, потому что он провидел исполнение своего пророческого предсказания. Уния исчезнет, а православие зацветет. Память преподобного мученика Афанасия Брестского празднуется также 5-18 сентября и в День Собора Белорусских Святых, третья неделя по Пятидесятнице.